Глава 22. Вокруг нашего с Василием стола образовался кружочек заинтересованных лиц. Миша Ковригин, который сначала представился как Михель Коврига. Квадратный такой мужик, лысый, как коленка, начисто лишенной шеи. А лицом похож на гладко выбритого йети. Снежана, вертлявая девица с длинными, постоянно шевелящимися, как пиявки, губами. Сначала я подумал, что ей лет 19-20, очень уж капризно детской у нее было выражение лица. И одета она была, как остальной кардебалет, в блестящее длинное платье с разрезом на все бедро и перья на голове. Но по разговору стало ясно, что она относится к той категории женщин, которые до старости девочки. И лет ей точно не 20, а как минимум 30, а то и все 40. Но самым забавным во всей этой компании был третий перец – трансвестит. Ну или как там называются парни, переодетые в девиц, вечно я путаюсь в терминологии. В общем, сначала к столу, вихляя худым задом, подошла девица в пышном рыжем парике и жутчайшем вульгарном макияже, но потом она стянула с головы парик, сунула в зубы сигарету и резко превратилась в мужика. С чулком на волосах и макияже, конечно, но перепутать было нереально. Леша, он же Марианна. Кстати, я даже смутно знал на самом деле этого парня. В начале 2000-х он все еще был звездой кабачных сцен Новокиневска, пока где-то в 2009 или в 2010 году не эмигрировал то ли в Эквадор, то ли в Аргентину. Его похождения очень любили смаковать желтые газеты. Алеша Мариано был рад стараться. Дрался, устраивал дебоши в самых неподходящих местах. И еще его регулярно застукивали самые разные мужья в постелях своих ветреных супружниц. Один такой рогоносец даже во всеуслышание клялся, что переломает этому извращуге ноги. Чем кончилось, не знаю. Следил невнимательно. Может, ничем. А может, Леша Марианна из-за этого избежал аж в Латинскую Америку. В общем, пестрое общество. Особенно учитывая тематику завязавшейся беседы. «Не понимаю», — сказал я, выслушав короткую и экспрессивную речь Ковриги. «Если всякие мероприятия для инвалидов — это такая удобная и нужная для богатых людей штука, то почему их не проводят каждую неделю и в каждой подворотне?» «А с чего ты взял, волосатик, что их не проводят?» Выдохнув в потолок клуб сизого дыма, сказал Леша Мариано. «Ты что ли проверял?» «Справедливо», — кивнул я. «Нет, ты меня в натуре послушай, да?» — пробасил Коврига. «Михель, не дави на мальчика». Тонкая рука Снежаны тоже потянулась к пачке сигарет. «Дай ему подумать». «Да что тут думать-то?» Коврига всплеснул руками. «Это же в натуре просто, как два пальца об асфальт». Ну да, в целом схема, которую мне Коврига на пальцах объяснил, выглядела и впрямь просто. Есть люди, которые всякими правдами-неправдами заработали денежек, с которых неплохо бы заплатить налоги, даже сейчас во времена скачущего, как дикий мустанг, рынка. Речь идет совсем не про те суммы, которыми я пока что оперирую, а про совсем другие деньги. И есть ряд телодвижений, при помощи которых можно уплаты налогов избежать. Ну, вроде как не совсем, но изрядно снизить сумму безвозвратной отдачи. Нужно всего лишь провести по документам, что он и предприимчивый человек, изо всех сил помогает страждущим, детям, например, или тем же инвалидам. Только в этом случае концерт или иной движняк должен быть официально оформлен, все бумаги пропечатаны внушительными печатями и все такое прочее. То есть, если говорить проще, если я подниму свою задницу и проведу мероприятие под эгидой общества инвалидов и уведомлю об этом городскую управу, то стопудово найдется некоторое количество людей, которые выделят мне на это дело денежки. И вот только в документах будут одни суммы, и меня они не касаются, а на руки я вместе с мечтающей о дачке Натальей Ильиничной получу немного другие. И зрителями могу вообще не заморачиваться, всем пофигу. Звучит шоколадно. Как любая мутная схема, в которых я пока что не разбирался. Мне объясняли, перебивая друг друга, я кивал, улыбался и переводил взгляд с одного собеседника на другого. А в голове в это время крутил собственные мысли. Ладно, допустим, я пробегусь по высоким кабинетам и получу нужные печати. Ладно, не сам пробегусь, а поручу это, например, Свете. Она входы-выходы лучше знает. Допустим, рвущий сейчас рубаху на груди Коврига убедит своего босса Егора Татарского, что в это дело нужно вкупиться и получить свой гешефт. Документы будут жить своей жизнью, Наталья Ильинична купит свою дачку, все участники получат какие-то гонорары, а Гриша? Гриш что получит? Как в прошлый раз, когда его с похожими предложениями банки насаждал? Или поиграет на гитаре в пустом кинозале «Буревестника»? Нет, сама возможность мне на самом деле нравилась. Если откинуть в сторону циничную манеру разговора скучковавшихся вокруг нас с Василием клоунов, то суть они излагали вполне понятно. И было понятно, что во всем этом деле их интересовали только чисто бумажные вещи. Официальные печати, общество инвалидов и участие городской управы. Или областной, а что там на самом деле будет, вообще пофигу им. Но не мне. Ничего ведь не мешает мне, кроме сбора бумажек, действительно провести мероприятие. С публикой, размахом и всем вот этим. В конце концов, это ведь и есть моя работа. А Коврига, Снежана и Леша Марианна, которых внезапно заинтересовало это дело, просто дадут мне возможность это сделать, без оглядки на количество зрителей в зале. Становлюсь ли я при этом всем соучастником преступления? Да, не ври себе, Вову Вилиал. Что-то там про уклонение от уплаты налогов. С другой стороны... И самое главное, размахивая четвертой по счету сигаретой, сказал Леша Марианна. Эти твои убогие получат свой праздник, как нормальные люди. Вот ты прикинь, Михель, какие чурбаны сидят в обществе слепых. Кошмар! Я однажды к ним подкатил, мол, давайте я для ваших кротов благотворительный прием устрою. А там бухгалтерша такая крыса, я ей приношу документик на подпись. Она в него вцепилась, весь его обнюхала носом своим длинным и говорит: «Не сходятся сумочки-то! Что-то вы мухлюете, Алексей Леонидович?» Овца. Я же ей русским по белому объяснил, в чем соль. «Нет, уперлись. Но это обман, мы на это пойти не можем». «Ой, и не говори». Подвижные губы Снежаны скривились в презрительную усмешку. «И ведь ладно бы эта крыса была идеалисткой пробитой. Ей такой обман был поперек совести. Так ведь нет же. Овца просто взятку вымогает пожирнее. Сверлит тебя своими глазами-буравчиками и ждет, когда ты ей скажешь: «Может быть, мы сможем все-таки как-то договориться?» И жадность там такая, что ни один чиновник ей в подметке не годится». «Ага. Значит, все не так уж и просто, как мне нарисовали вначале. Где-то там есть подводные камни, о которые я обязательно стукнусь лбом. Ну что ж, стало как-то полегче. А то от совсем уж шоколадно-приторных схем мне становится не по себе. Зато внезапно для меня заиграли новыми красками многочисленные бесплатные концерты всякой там творческой самодеятельности, пенсионерские сборища и прочие детские утренники для малоимущих. Как-то не приходило раньше в голову посчитать, сколько стоит проведение такого мероприятия. Помещение, свет, звук, гонорары выступающим, прочие мелкие расходы, которых всегда набегает немало. Не из воздуха же на это деньги берутся. За простой энтузиазм танцевальный коллектив не наймешь, даже самый что ни на есть завалящий. Его нужно доставить к месту выступления, а это бензин, оплата водителя, да и сама машина, собственно, а то и автобус. И Леша Марианна прав. Я действительно ни за чем таким никогда не следил. Мысленный отблок как-то вычеркивает все эти невзрачные афишки из моей реальности. Но это вовсе не значит, что их нет. «Снежана, а тебе на сцену не пора?» — спросил Леша, когда девушка потянулась за очередной сигаретой. «Это я уже отстрелял, смогу пить водку и валяться мешком. Но у тебя-то...» «Ох!» — Снежана оглянулась на своих танцовщиц, которые как-то пришли в движение и засуетились, потом склонилась ко мне. «Володя, ты, главное, лапшу с ушей стряхивай, когда с этими двумя общаешься. Держись, Вася, он, если что, подскажет». Потом резко выпрямилась, перья на ее прическе качнулись. «Мальчика не обижайте», — сказала она строго. «Мне интуиция вещует, что он нам еще пригодится». И упорхнула к стайке точно так же одетых девиц. «Ха, интуиция ей вещует», — хмыкнул Леша Марианна. «Очаровал ты нашу Снежану, Вовчик», — засмеялся Василий. «Смотри осторожнее с ней, она только выглядит как школьница. На самом деле та еще акула, сожрет, не поперхнется». «Странное дело», — думал я по дороге домой из новооткрывшегося казино. Когда мне рассказывали про 90-е в Новокиневске, то рисовали их совсем уж черными красками. С уличными войнами, беспределом и прочей жутью. И вот я здесь, а вокруг сплошная клоунада. Идти было недалеко, всего-то квартала три. Готовясь к трескучему морозу, я закутался шарфом до самых глаз, но погода преподнесла очередной сюрприз. Пока мы вели беседы на высшем уровне в подсобке за качающимся столиком родом из советской кулинарии, природа вспомнила, что уже календарная весна, и выдала натуральную такую оттепель. Тротуары подтаяли, на дорогах так вообще образовались лужи, а в воздухе наконец-то отчетливо запахло настоящей весной. Так что я с удовольствием размотал шарф, распахнул пальто и вдохнул влажный воздух, пахнущий талым снегом. Может быть, дело исключительно в той точке, с которой я наблюдаю окружающую реальность? — думал я, аккуратно обходя черные пятна подмокшего льда. «А может быть, в чем-то другом?» В картине «Мир», которую я себе представлял, когда думал про 90-е Новокиневска, не хватало одной важной фигуры, которую упоминали вообще все. Игоря Мельникова, кровавого черного диктатора, стараниями которого город должен был быть по колено заполнен кровью. Вместо него был щеголеватый Иван на Волге. Ну и еще тот, другой Мельников, похороны которого не так давно перекрыли весь центр. И что это все значит, интересно? Что время черного диктатора еще не настало? Что это пока все выглядит задорной клоунадой, а однажды я проснусь и обнаружу вокруг боевые действия с гранатометами и автоматами? Так вроде по рассказам приятелей и знакомых это все уже должно было начаться. Ложная память? Годы со временем в головах у всех перепутались. Хм. Я свернул во двор. У соседнего подъезда стояла темно-серая девятка. Рядом с ней курили четверо крепеньких парней в кожанках и норковых формовках. По мне они скользнули равнодушными взглядами и вернулись к своей беседе. Я зашел в подъезд и начал подниматься по темной лестнице. Кто-то опять выкрутил лампочки на первом этаже. Все-таки угол зрения имеет значение. Но не настолько же. Может быть, это все-таки не те 90-е, которые застали мои приятели-однокашники. Может быть, переместившийся в 80-й год Иван что-то в этой реальности подправил, и теперь я наблюдаю эффект бабочки? В параллельной реальности? Как во второй части «Назад в будущее», когда Марти Макфлай проснулся в пентхаусе небоскреба, а его мать оказалась супругой его злейшего врага и вставила себе здоровенные сиськи. Только наоборот. Вместо кровавых и страшных 90-х я оказался в 90-х, у которых вырвали самый ядовитый зуб. Я вставил ключ в замочную скважину, но дверь в этот момент открылась сама. «Привет, милая». Я поцеловал Еву, одетую только в одну из моих рубашек. «Ты чего не спишь?» «Папа звонил», — сказала Ева непонятным тоном. «Сказал, что сегодня в час ночи приедут эти его ребята из деревни. Вроде же через неделю только должны были», — хмыкнул я, стягивая пальто. «Что-то они там переиграли». Она отступила вглубь прихожей и пожала плечами. Он сказал, что раз я теперь полностью в курсе, больше нет необходимости откладывать. «Осуждаешь?» — усмехнулся я. Меня радовало, что Ева теперь почти все время проводила у меня. Но не очень радовало, что она как будто слегка замкнулась. Вроде бы новость о том, что ее отец снимает порнуху, она восприняла довольно легко и по-взрослому. Но, видимо, пока была не очень готова находиться с ним на одной территории продолжительное время. Я к ней с вопросами не лез, не пытался как-то сгладить углы или, наоборот, обострить. Все-таки чужая душа потемки, а я, конечно, человек с немалым жизненным опытом, но ни разу не психолог. «Сколько будет парней в этот раз?» — спросил я. «Двое», — ответила Ева, запахивая рубашку поплотнее. «Дядя Гоша их привезет, он специально в Уколово на машине ездил». «Уколово?» — спросил я. «Вроде же должны были из другой деревни». «Я не стала вникать». Ева дернула плечиком. «Мне сказали, я передала». «До часу еще минут 40, значит, у нас есть немного времени». Хитро улыбнулся я, шагнул к Еве и запустил руки под рубашку. Ева тихонько взвизгнула, почувствовав на своей талии мои холодные пальцы, но не отпрянула, а прильнула еще плотнее. Я нашел ее губы. «Да блин!» Разочарованно протянул я, когда в дверь требовательно затрезвонили. «Могли бы и не спешить». Ева скрылась за дверью моей комнаты, а я двинул открывать. И мысли мои в этот момент были, прямо скажем, далеко от каких-то новых жильцов. Разве что успел подумать, что раз они из Уколова, значит, там не будет того мутного типа, о котором меня предупреждали. «Здорово, Вовчик!» В прихожую ворвался громогласный дядя Гоша, друг и соратник Леонида Карловича. Бывший мент, хохмач и большой любитель рассказывать бородатые анекдоты. «Привез твоих новых постояльцев. Давайте, братва, заваливайте!» В прихожей сразу стало тесно и шумно. Но это эффект дяди Гоши, его всегда слишком много. А вот парни в этот раз вели себя очень тихо и скромненько. «Ты прикинь, чё?» Дядя Гоша говорил, а сам в это время ходил по прихожей, заглядывал во все двери и дверцы, пролистал мимоходом мою записнуху, которая лежала рядом с телефоном. Взял зачем-то трубку, потыкал в кнопки, поднес к уху, хмыкнул, будто беглый обыск проводил по привычке. Трупы в шкафах искал, прослушку вычислял на всякий случай. «Мы сейчас мимо Закорска проезжали, а там авария, дурная! Там фура в кювет улетела, а рядом мужик на жиге перевернулся. и оба водила сидят на обочине, нервно курят. Я торможу, спрашиваю: «Мужики, помощь нужна какая?» Они отвечают: «Да не, все нормоль, это из-за барана случилось». «Какого, спрашиваю, барана? По встречке ехал, что ли?» «Да нет, говорят, натуральный такой баран, кучерявый, с рогами. Разбегался поперек дороги и фонарный столб долбил. Думали, глюки». Я слушал вполуха, а сам с интересом рассматривал новоприбывших. Похоже, новички совсем. Один паренек уже успел снять драповое пальтишко с меховым воротником и стоял в костюме типа парадно-выходная пиджачная пара первого парня на деревне и валенках с галошами. Такое впечатление, что вся одежда была ему великовата и перешла по наследству от старшего брата или отца. Курносый нос, лицо в веснушках от лба до подбородка, на вид прямо школьник совсем. «Я Саша», — сказал он скромно и протянул мне руку. Я ответил на рукопожатие и посмотрел на второго. Тот как раз повесил верхнюю одежду в шкаф и повернулся ко мне. Мокрая челка прилипла к лбу, на вид тоже еще пацан пацаном. В глазах тревожная растерянность, какое-то лицо у него знакомое. «Сева», — сказал он и шагнул ко мне. И как только он назвал свое имя, я сразу же понял, кто это передо мной и почему его лицо выглядит таким знакомым. Чтобы не заржать, пришлось приложить немалые усилия, мне чуть челюсть не свело.